0009. Директриса. Тайная лаборатория Лаури в самой неприветливой части восточного побережья, с каменистыми пляжами и пучками засохшей желтой травы, была построена на основе старой военной базы. Здесь Лаури занимался усовершенствованием своей методики по модификации нервной системы человека и психологической обработке. Другие бы сказали, развлекался промыванием мозгов. С вершины поросшего мхом холма, где располагался его командный пункт, он управлял странным миром из списанных плавучих мин, выкрашенных серебряной краской, что были разбросаны на лужайке внизу, изрядно проржавевшего огнестрельного оружия из войн 70-летней давности, стволы которых все еще были нацелены на море. В распоряжении у Лаури была копия маяка из зоны X, а также копия экспедиционного базового лагеря. Имелась даже дыра в земле, символизирующая то немногое, что было известно о топографической аномалии. Ты знала об этом еще до того, как тебя призвали, и в твоем воображении этот фальшивый маяк и фальшивый базовый лагерь всегда казались дурным предзнаименованием, едва ли не чем-то сверхъестественным. Но теперь, стоя рядом с Лаури и обозревая его владение через пластину затемненного стекла, ты вдруг почувствовала, что словно смотришь на декорации к какому-то фильму, набор предметов, которые сами по себе были бессильными и жалкими. Оживить их мог лишь параноидальный страх Лаури, специально написанный для них сценарий. Нет, даже не декорации, думаешь ты, скорее, это похоже на зимний карнавал на морском побережье, в межсезонье, когда даже пляж — это настоящая поэма об одиночестве. Как же должно быть одинок здесь Лаури, в окружении всех этих предметов? Садись, сейчас принесу тебе выпить. Вполне в духе Лаури, но ты не садишься и вежливо отказываешься от выпивки, глядя на берег, на море. Денек выдался серый, холодный, синоптики обещали даже снег. Вода отливает маслянистым блеском, видно, попали какие-то нефтяные загрязнения. В тусклом свете вырисовываются радужные пятна на неподвижной поверхности. И тем не менее, этот маяк и базовый лагерь, хотя это и жалкие фальшивки, почему-то вызывают беспокойство. «Нет? Ладно, все равно чего-нибудь сейчас принесу». «Тоже очень похоже на Лаури, и ты напрягаешься еще больше». «Комната узкая, ты стоишь у продолговатого дивана с ядовито-зеленой обивкой на стальной раме, с подушками дикой психоделической оранжевой расцветки. Со скошенного потолка в 4 ряда по 20 штук свисают лампы, похожие на уродливые груди. Их свет падает на диваны, столы и деревянный пол, отбрасывает бледные, тающие, пересекающиеся круги. Одна из стен сплошь состоит из черного зеркального стекла, отражающего тебя и оберегающего от горькой правды, состоящей в том, что это никакая не комната для отдыха, и что тебя сюда не пригласили, а привели по приказу, что это своего рода комната для допросов. Этот утонченный Лаури совсем не похож на того неотесанного Лаури. Вот он тянется вперед из кресла, что стоит под углом к дивану, и нарочито медленно, кажется, целую вечность, перекладывает кубики льда из чашки в высокий бокал перед тобой. По одному. Бряк да бряк. Потом аккуратно раскупоривает бутылку виски, наклоняет ее горлышко над бокалом, наливает на 2 пальца. Лаури целиком погружен в это свое занятие. Он явно тянет время. Грива некогда золотых, а теперь серебристых волос здорово отросла. Крупная голова на тонкой шее, выразительные морщинки на лице, которая так хорошо ему послужила. Люди, увидевшие его впервые, сказали бы, что это лицо астронавта или кинозвезды из старых фильмов. Люди, которые никогда не видели фотографии Лаури после первой экспедиции в зону X. Это обезвоженное, небритое лицо человека, на котором отпечатался ужас от встречи с чем-то кошмарным и неизведанным. Ведь Лаури побывал там, куда до него еще никто не заходил. В ту пору он был достойным парнем, харизматичным, прямым и честным. Даже потолстев немного с тех пор, жил отложился в основном вокруг талии. Обаяние он не утратил. Даже несмотря на то, что левый глаз теперь жил своей жизнью, точно крохотная планета, сбившаяся с орбиты, то и дело обращаясь на что-то, выходящее за рамки периферического зрения. Яркие, пронзительные голубые глаза. Будь они хоть чуточку более блестящими, и все обаяние пропало бы, и четко очерченный нос, и решительно выдвинутая вперед челюсть. Все это показалось бы почти пародией, вызывало бы неуверенность, как при виде береговой линии неизведанной страны. Все испортил бы этот леденящий взгляд. Но пока что в нем сохранилось еще достаточно теплоты, чтобы поддерживать иллюзию. «Ну вот, пожалуйста», — говорит он, и ты начинаешь нервничать при виде того, с каким спокойствием и тщанием относится он к приготовлению напитков. В бункерах, прорытых в холмах поблизости, Лаури разместил свои секретные лаборатории. Ходили слухи, будто там полным-полно животных высшего порядка, которых специально доставили сюда, чтобы Лаури смог удовлетворять все капризы своего воображения, словно желал тем самым наказать природу, которая обошлась с ним столь жестоко. Эксперименты на мозге, нейронных связях, контроль над синапсами. Такие вот скучные и невообразимые вещи. И ты сомневаешься, чтобы он когда-нибудь привозил сюда даже свою четвертую жену или детей, пусть даже поблизости выстроил уютный семейный летний дом. Нет, никаких экскурсий к месту папиной работы не предполагалось. Интересно, думаешь ты, а как Лаури развлекается? Возможно, именно этим он сейчас и занят. Он разворачивается, в каждой руке по бокалу, одет в дорогой темно-синий костюм, на ногах нарядные туфли с золотыми носками. Улыбается, протягивает обе руки с бокалами, и это движение двоится, даже троится, в зеркале у него за спиной. Безупречная, белоснежная улыбка, широкая улыбка политика, опасная улыбка. Он едва шевельнул запястьем. Такая экономичность движений, такой, еле заметный взмах рукой, что ты не сразу понимаешь, что бокал с напитком летит в тебя. Бокал, который он держал в левой руке, попадает в оконное стекло прямо рядом с твоей головой и разбивается вдребезги. Ты успеваешь отпрянуть, шагнуть в сторону, не сводя с Лаури глаз. Жидкость обрызгивает твои ботинки, осколки стекла липнут к юбке и прокалывают лодыжки. Оконное стекло, пуленепробиваемое, даже не дрогнуло. Как и жидкость в бокале, в правой руке Лаури. Как, впрочем, и оба вы. Лаури все еще улыбается. Он говорит: «Теперь, когда ты выпила, может, приступим, мать твою, к делу?»